Глава 6. Суматоха переросла в хаос, но Олли не включился в него. На все просьбы шестых о помощи он отвечал, что они должны думать сами, и скоро они отстали. Стук молотков во дворе сменился приказами, которыми Линумина посылал лучников и сокольников к Жанксилуе, морских крыс и ножеметателей к Баарии, и плотников к Заарии. Когда явился жабоподобный Геральт, к нему тотчас был приставлен конвоем четвертый. Геральт принялся было возмущаться таким недоверием. В результате тут же отправился под конвоем в обратном направлении. Нанжи наладил службу безопасности. Явился Фиендори с 40 золотыми отчислениями из портового налога и сразу же был направлен к Линумина. Фарарфи, леворучный партнер Уолли в фехтовании, пришел доложить, что назначен начальником службы телохранителей. Уолли не предполагал высокие посты для шестых, но решил оставить это пока без изменений. И пошло. Наконец наступил момент, когда кроме Уолли и его телохранителя в вестибюле больше никого не осталось. Он устал, охрип, у него раскалывалась голова. Но сбору уже не требовалось руководство. Тогда он спросил еды и воды для умывания и искренне позабавился, слушая, как приказ спустился вниз на 3 ранга, прежде чем кто-то реально покинул комнату. Он заключил, что никого ниже 7 уровня рядом не оказалось. Потом прошел в квадратную комнату совета в конце вестибюля и закрыл за собою дверь. Чистота здесь тоже была наведена относительно. Но из очага была выметена зола. На грязную кровать водрузили новый матрас и 2 почти чистых одеяла. Он снял свой меч, уселся в парчевое кресло и положил ноги на стул. В голове его теснились сотни идей, которые ему нужно было бы записать. Но это было невозможно. Он попытался было воспользоваться письменными приспособлениями Ротанкси. Но ничего не вышло. Он думал по-английски, а говорил на языке окружающих его людей. Ни то, ни другое записи в этом мире не подлежало. Ему не хватало Нанжи, который до сих пор был его безотказной записной книжкой. Но теперь он мог посчитать за оскорбление использование его для таких целей, тогда как его ждали более важные дела. Нанжи знал образ мыслей своего названного брата и лучше, чем он, мог наладить отношения с воинами. Он был самым молодым, но и самым действующим членом Совета. Единственное затруднение состояло в том, что ему приходилось командовать людьми, которые были старше его по возрасту. Стук в дверь. Ну что ж, это были отличные 2 минуты тишины. «Войдите!» Доа вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Уолли вскочил на ноги. На ней были шелестящие шелковые одежды василькового цвета. Очень короткие, верх их еле прикрывал соски, обрисовывая плавные линии груди. Подол оставлял открытыми ее длинные, потрясающие ноги. Она пренебрегла простыми сандалиями людей мира ради туфель на высоких каблуках. Так она стала с него ростом. Доа не выглядела вульгарной или смешной. Тонкая серебряная цепочка велась вокруг ее шеи, спускаясь к вырезу одежды. Он подумал, что Доа могла бы больше ничего и не надевать. Все равно успех ей был обеспечен. Опять дикое сумасшествие охватило его. Ее фигура, просто ее присутствие, приводили его в неистовое возбуждение. Доа увидела или догадалась о его реакции. И на ее плоском, почти лошадином лице отразилось удовлетворение. Он нащупал свой меч и отдал салют старшему. Она не дала ритуального ответа. «Лесть!» – промурлыкала она. «Восхищение, госпожа! Вчера я присутствовал при рождении того, что будет жить, пока течет река. Ты сделала мое имя бессмертным». Она подошла к окну, демонстрируя высокое мастерство хождения на каблуках. «О, эти ноги!» Лютня плыла в сияющем тумане ее русых волос. Министрели ссылаются на это, как на балладу о Ротанксе. Похоже, она не причисляла себя к министрелям. Она была другой породы и знала это. «Это не важно», — Мое имя живет там, а твое будет прославляться вечно». Похоже, это забавляло ее. «Менестрели покидают город. Меня бросает в дрожь при мысли, что они могут сделать с оригиналом». «Чем я могу тебя вознаградить?» – спросил он. Его трясло, как подростка. Голос срывался. «Глупец». Она отвернулась от окна и провоцирующе посмотрела на него. «Чем-нибудь соответствующим». Она сказала это резким голосом, не то парируя его слова, не то смеясь над ними. У него оставался еще один сапфир из тех, что Бог дал ему на расходы. Чувствуя себя последним идиотом, он подошел к ней, положил камень на серебряную цепочку и двумя пальцами засунул его в выемку между грудями. «Этого, конечно, недостаточно, но у меня больше ничего нет». Она торопливо взяла самоцвет и отступила на шаг. «Этого вполне достаточно. Твоя доброта беспредельна, милорд». Она играла словами. Здесь был какой-то скрытый смысл, которого он не мог разгадать. По-видимому, он предназначался Шансу. Взгляд, который она метнула ему из-под опущенных ресниц, от любой другой женщины мог быть расценен как многообещающий. Для нее же, надо полагать, он ничего такого не значил, но руки его затряслись. «Ты составишь мне компанию на балу сегодня вечером?» Она кивнула с таким видом, как будто это было само собой разумеющимся. Кто же еще мог сопровождать лорда-сеньора, как не леди Доа? Величайший воин и величайший менестрель, они созданы друг для друга. «Ты разрешишь мне поцеловать тебя?» Она тут же ощетинилась. «Не тронь меня!» Он пожал плечами, но не отвел взгляда. «Я не понимаю тебя, леди Доа. Ты самая...» «Ты все прекрасно понимаешь, Шансу!» Тон ее был презрительным, взгляд успокаивающим. «Я уже говорил тебе, что ничего не помню. Говори это своим прихвостням». Доа повернулась к двери, и он еле устоял на ногах, когда увидел, как шелк обрисовал ее формы. «До вечера!» И она ушла. Он не знал, ни где она живет, ни как положено пребывать на бал леди. Паланкин, Портшес. Уолли неожиданно оказался перед всеми этими проблемами, так же, как и перед фактом, что с ним ведется открытая война. Она подчиняла его себе целиком. Как только появлялась эта женщина, гормоны Шансу брали верх над разумом Уолли Смита. Что сделал бы Шансу на его месте? Наверное, швырнул бы ее на кровать и взял бы насильно. Он со стоном сел обратно в кресло, гадая, не этого ли она хочет. Знает ли она даже о том, что завлекает его, или делает это подсознательно? Его раздражал Нанжи, когда влюбился в Тану. Женщина отказывает, мужчина теряет разум. Нанжи все же извиняла его молодость. Да и сам он был, похоже, всего лишь сексуально озабоченным маньяком. Но теперь он, по крайней мере, не один появится на балу. Это может оказаться полезным в случае... Дверь распахнулась, и вошел Нанжи. Он улыбался. «Тебе удалось это, брат», — сказал он. «Удалось что?» «Переполнить мою голову. Я заработал головную боль, так что мне пришлось попросить перерыва. Не похоже, чтобы это слишком уж донимало его. 200 за час, но теперь у нас есть несколько неожиданных талантов. Ювелиры, граверы и стеклодувы». «Все весьма полезны», — сказал Уолли, с трудом воспринимая сейчас бодрость своего названного брата. «А сокольничьи?» «Не совсем то, но что самое смешное, половина людей не из ложи». Он стоял у окна, глядя в него, в то время как Уолли, снова усевшись в свое парчевое кресло, тщетно пытался понять, что имел в виду Нанжи, говоря слово «смешное». После нескольких минут молчания Нанжи сказал: «Брат, ты расскажешь мне оставшиеся 30 сутр, когда у тебя будет время?» «Конечно, но не раньше, чем пройдет твоя головная боль, да и моя тоже». «Отлично!» И снова пауза. «Шансу!» Он никогда к нему так не обращался. Его голос растерял весь свой блеск. «Я выскочка!» «Не беспокойся об этом, ты скоро выучишь сутры. А вызвать тебя никто не посмеет, пока сбор не кончится. К тому времени ты уже будешь фехтовать как 7-й». Нанжи по-прежнему смотрел в окно, «Надеюсь». Нанжи, сомневающийся в своих силах. «Я уверен, что ты найдешь время для занятий. А состязаться ты сможешь со многими. Тебе это сейчас нужно. Пока ты занимался только со мной, а теперь ты знаешь все мои». Оля осекся. И сказал Икандарина, что ему нечему его больше учить. Молчание, конечно. Нанжи не знает пророчества о рыжеволосом брате Икандарины. Легкая победа! Голос его был полон презрения к самому себе. В его глазах воинская доблесть была посрамлена. Он не выносил людей, фехтующих ниже своего ранга. Как только шестые будут освобождены от их клятвы, я окажусь перед лицом 39 экзаменаторов. Ты растянешь войну на несколько недель для меня. Требование было таким смешным, что Оли захохотал. Нанжи моментально обернулся к нему с улыбкой. Потом снова посмотрел в окно. Что еще гложет его? Шансу. Да, Нанжи. Тишина. Потом. Я не чувствую. Я хочу сказать... Ну так скажи. Нанжи набрал побольше воздуха и выпалил. «Я знаю, что сбор может иметь только одного сеньора, брат. Поэтому хочу пообещать тебе, что я не хочу... Я имею в виду... Дьявольщина. Имею в виду, что ты знаешь гораздо больше, чем я». На Нанжи это не походило. «Что ты пытаешься сказать?» Неожиданно сурово потребовал Уолли, ломая голову над этой загадкой. Нанжи повернулся, сильно покраснев. «Я буду верен. Настоящий лидер сбора ты. Сейчас мы формально равны. Богиня». Оли не подумал. Нанжи стал седьмым. Он больше не подопечный Оли. Он тоже лорд-сеньор. Формально равны. А что же будет, если они поспорят? «Я никогда не сомневался в твоей верности, Нанжи». Тот кивнул. Снова тишина. «Что-то еще тебя беспокоит?» спросил Оли. «Я вот подумал, зачем боги вообще это устроили, брат? Двух лордов-сеньоров, не думаешь ли?» Он сжал губы и стал выглядеть еще несчастнее. «Что ты можешь сменить меня?» Нанжи снова кивнул. «Ты позаботишься об этом, ладно?» «Верно, черт возьми!» «Отлично!» Былая улыбка снова вернулась на место. Разубежденный, Нанжи усмехнулся и пошел к двери. По дороге ему попалось зеркало. Оно было очень маленьким, и ему пришлось глубоко заглянуть в него, вытянув шею, чтобы увидеть свой килт. «Как я выгляжу в голубом, Шансу?» «Очень глупо, но содержание много важнее формы. Ты делаешь работу на седьмейших». Нанжи хмыкнул и сильно скосил глаза. «А мою заколку заметил?» На нем был огромный кусок голубого стекла, почти такой же большой, как носил Уолли. Один из тех, что сделал для него Бог. «У тебя не осталось самоцвета?» — с надеждой спросил он. «Нет. Жаль. Я бы поберег его, пока он тебе не понадобится. Но и этот сгодится. Он похож на настоящий, правда?» «Для слепых, может быть». «Да, конечно. И он идет к твоим рыжим волосам. Заколка?» «Почему ты не носишь серебряную?» — осторожно спросил Уолли. Нанжи бросил на него горький, странно смущенный взгляд. «Голубой килт, по твоему мнению, уже достаточно плох, брат. Еще и грифон?» «Правда, только этого не хватало. Кроме того, я обещал Аргонаре, что надену его, когда пойду на Вул. Я берегу его для этого». Он улыбнулся немного увереннее, чем раньше, и исчез, не закрыв дверь. А потом Икандарина сказал: «Мне нечему тебя больше учить. Иди и ищи свое королевство». Уолли медленно поднялся на ноги. Третий появился в дверях, неся небольшой столик в одной руке, размахивая кастрюлей в другой. Запах жареного мяса распространился по комнате. Вул, формально равны. Правление его было самым блестящим и мудрым. Мудрее и блестящее сбора невозможно. Это было просто невозможно. Это было смертельно. Его предали, обманули. Второй раз за день Уолли показал характер Шансу. С ревом, который был слышен в окно, он оттолкнул воина с едой и бросился вон, сопровождаемый своим телохранителем.